Ты и на войне воевал, и видел больше, чем я. Значит, должен быть добрее. Ты старше. Сережа, раньше надо было думать. Маруся. О чем? Сережа. О том, что старше. Маруся, я не понимаю. Я сказала... Я ничего не понимаю. Ну, посмотри на меня, Юрик. Сережа. Дай мне отдохнуть от Юрика. Маруся. Я... Всплескивает радостно руками. Сережа, миленький мой, ты ревнуешь? Мальчик мой. Значит, не я одна поглупела. И ты у меня дурачок. Вот славно-то. Сережа. Сережа, я... Маруся, не спорь, не спорь. Сережа, я... Мне показалось, что я тебе не нужен. Маруся, ты... Мне даже стыдно. Вот до чего ты мне нужен. Мне даже страшно. Вот как ты мне нужен. Я какая-то стала доисторическая, дикая. Вот как ты мне нужен. Сережа, ладно. Я бы никогда не сказал. Это коньяк. Маруся. Ну, спасибо коньяку. Сережа закуривает. Забудь. Больше никогда ни слова. Мне показалось глупым, что он от тебя не отходит. Маруся. А как же он иначе может? Садится возле Сережи, гладит его по голове. Сколько я себя помню, он всегда возле. Я маленькая была, но помню, как мы вдруг очутились так далеко в Кировской области, в лесах, все чужое, все непонятное, вечера бесконечные, света нет. Сидим, поем в интернате. Ольга Ивановна поет, а у самой голос все хрипнет. Окончилось тем, что хор у нас образовался, и стали мы ездить по району, участвовать в концертах, прославились. А один раз чуть не погибли, попали в буран по дороге на концерт. Меня с собой всегда брали. Я объявляла номера. Ольга Ивановна была против, но я не испортилась от своей сценической деятельности. Все смеются, что такая маленькая на сцене. Ты спишь, Сережа? Нет, я стараюсь представить себе, как все это было. А я в это время дрался. Маруся. А ты дрался. И вот все кончилось хорошо. А Юрик, как же он может не ходить за мной следом? Так было испокон веков. Сережа. Ты видела его жену? Маруся. Нет. Увижу когда-нибудь. Неважно. Ну и все. Какая тяжесть. С души свалилась. Я думала, какую это я глупость сделала, рассердила тебя. А оказывается, это ты, дурачок. Сережа. Да, вот представь себе. Я не знал, обнимает Маруся. Никому тебя не отдам. Вот я какой, оказывается. Маруся. Ну ничего, как-нибудь. Сережа. Опасное место, дом. Привыкаешь тут снимать пиджак, расстегивать воротник. Ну, словом, давать себе волю. Маруся, ничего.